Он пропустил этого человека вперед, тот вошел с фуражкой в руках и сначала не заметил Рамюэля, старавшегося держаться подальше от света. «Вы швейцар в доме 117 по улице Реомюра, верно?» «В один прекрасный день некий Проспер Донж снял в этом доме конторское помещение, и с тех пор вы пересылаете ему корреспонденцию, поступающую на его имя. Взгляните, узнаете вы Донжа?» Швейцар повернулся и, взглянув в тот угол, где сидел Рамюэль, покачал головой. «Сказать по правде, — буркнул он, — нет, не могу утверждать, сколько их перебывало, ведь помещение-то снято было больше 3 лет тому назад, так ведь? Не знаю, может, я ошибаюсь, но, кажется, Донж бороду носил, а, впрочем, кто его знает, может, борода у кого-то другого была. Благодарю вас. Можете отправляться домой, пройдите вон в ту дверь». С одним покончили. Мегре снова отворил дверь в инспекторскую и позвал. «Господин Жем, ну, как вас звать? Не знаю вашей фамилии. Войдите, прошу вас, и скажите мне». На этот раз не пришлось ждать ответа. Увидев Рамюэля, старикашка вздрогнул. «Ну что? В чем дело? Узнаете вы его?» Старик разгорячился. «И мне придется идти в суд, давать показания, так что ли? Меня будут мариновать 2-3 дня в зале для свидетелей. А кто в это время будет сидеть в моем агентстве? А когда я выступлю с показаниями, мне будут задавать всякие неприятные вопросы, и адвокаты примутся наговаривать на меня и то, и сё, так чтобы очернить меня. Нет уж, покорно благодарю, господин комиссар». И вдруг спросил, «А что он наделал?» «Много всякой всячины. Между прочим, задушил 2, женщину и мужчину. Женщина — богатая американка». «Назначена награда?» «Да, и довольно крупная». «В таком случае можете записывать. Я, ниже подписавшийся, Жан-Батист Исаак Мейер, коммерсант, а со многими придется делить награду. Я ведь знаю, как это делается. Полиция сулит золотые горы, а когда придешь получать...» «Ну так я пишу. Безоговорочно признаю в человеке, представленном мне как Жан Рамюэль, то самое лицо, которое является абонентом в моем частном почтовом агентстве под инициалами ЖМД». «Все правильно, господин Мейер?» «Где подписаться? Погодите. Сейчас добавим, утверждаю также, что в последний раз этот человек приходил ко мне за письмом такого-то числа. Вот теперь можете подписаться». «Вы старый хитрец, господин Мейер. Ведь вы прекрасно понимаете, что это дело послужит вам рекламой, и все, кто еще не знал о вашем агентстве, ринутся к вам. Торранс, господин Мейер, вы можете уйти». Затворив дверь, комиссар с удовлетворением перечитал показания противного старика и внезапно вздрогнул, услышав чей-то унылый голос. Голос этот шел откуда-то из полумрака, ведь в кабинете горела только настольная лампа. «Я протестую, господин комиссар, против...» И только тут Мегре как будто вспомнил, что он забыл что-то сделать. Прежде всего он опустил на окне штору из небеленого полотна, затем посмотрел на свои руки. Неожиданно возник тот Мегре, которого знали лишь немногие, а узнав, редко хвастались этим знакомством. — Ну-ка иди сюда, голубчик Рамюэль. Иди, говорят тебе, поближе, не бойся. — В чем дело? — Представь себе. Как только я открыл всю правду, мне не дает покоя одно бешеное желание. И, размахнувшись, Мегре дал Рамюэлю по физиономии. Тот не успел прикрыться локтем. Вот. Это, конечно, против правил, но уж очень приятно. Завтра следователь допросит тебя вежливо, и все будут с тобой любезны, потому что ты станешь знаменитостью, героем сенсационного процесса. А господа судьи всегда питают уважение к знаменитостям. Понял? —